Ее лицо было строго доброжелательное, хотя и вполне беспристрастно. Не оборачиваясь, она повелительным жестом королевы протянула назад руку, в которой вдруг как бы сам собой очутился стерильный пакет с парой полупрозрачных хирургических перчаток. Она вынула одну из них и натянула на правую руку. Продолжая процедуру исследования, она осталась вполне довольной, по-королевски скупо улыбнулась, после чего уже ничто не могло помешать нам лететь. Деревья малознакомых мне пород, хотя среди них попадались пирамидальные тополя, как в Полтаве, стояли голые, по-зимнему черные. Судя по крокусам, весна уже была где-то совсем близко, рядом, на подходе, это несомненно. Но что-то тормозило ее приближение и не давало ей наступать. О, проклятый год дракона! Все вокруг еще дышало мучительно, медленно умирающей зимой. В моем представлении Англия была страной мягкой зимы и ранней, очень-очень ранней нежной весны. Вероятно, это всего лишь игра воображения. Но неужели воображение не сильнее метеорологии? Поэзия — дочь воображения. А может быть, наоборот, воображение — дочь поэзии? Для меня, хотя и непризнанного, но все же поэта, поэзией прежде всего было ее словесное выражение, то есть стихи. О, как много чужих стихов накопилось в моей памяти за всю мою долгую жизнь! Как я их любил! Это было похоже на то, что, как бы не имея собственных детей, я лелеял чужих. Чужие стихи во множестве откладывались в моем мозгу, в том его еще малоисследованном отделе, который называется «механизмом запоминания», сохраняющим их навсегда наряду с впечатлениями некогда виденных картин, слышанной музыки, касаний, поцелуев, пейзажей, пробежавших за вагонным окном, различных элементов морского прибоя, его цвета, шума, подводного движения массы ракушек и камешков, многообразие его формы цветов, его хрупкого шлейфа, временами закрывающего мокрый лиловый песок мировых пляжей Средиземного и Черного морей, Тихого и Атлантического океанов, Балтики, Ла-Манша, Лонг-Айленда. Англия помещалась где-то среди слоев этих накоплений памяти и была порождением воображения некоего поэта, которого я буду называть с маленькой буквы «Эскес», написавшего «Воздух ясен и деревья голы, хрупкий снег, как голубой фаянс. По дорогам Англии веселый вновь трубит старинный дилижанс. Догорая над высокой крышей, гаснет в небе золотая гарь. Старый гномик над оконной нишей вновь зажег решетчатый фонарь. Конечно, в этих строчках, как у нас принято было говорить, переночевал Диккенс, поразивший однажды воображение автора, а потом через его стихи поразил воображение многих других, в том числе и мое. Не было вокруг ни хрупкого снега, похожего на голубой фаянс, ни старинного дилижанса, трубящего на дорогах Англии, совсем не показавшийся мне веселый. Не было и гнома, зажегшего решетчатый фонарь. Но все эти элементы были мутно нарисованы синькой на Веджвудском фаянсе во время нашего брекфеста в маленькой лондонской гостинице недалеко от Гайд-парка. Мы видели очень быстрое движение автомобилей на хорошо накатанном бетонном шоссе с белыми полосами, которые через ровные промежутки вдруг резко обрубались, с тем, чтобы через миг возникнуть снова и снова обрубиться. Мы видели по сторонам коттеджики, одинаковые, как близнецы, но в то же время имеющие каждые какие-то неповторимые особенности своих деталей, как и те английские семейства, которые в них обитали. В одном из промелькнувших домиков, действительно над оконной нишей, гном держал решетчатый фонарь. Над высокой крышей другого могла гаснуть в небе золотая гарь, и на ее фоне чернели рога Арукарии. Черные, как бы обугленные деревья, настолько мертвые, что, казалось, дальше так продолжаться не может, и они должны или перестать существовать,